ту пору в Париже пользовалась популярностью кондитерская, владелец которой также носил имя Бонту. Его знаменитые изделия вызывали дружное одобрение домашних хозяек. Тотчас же акции Всеобщего Союза получили насмешливое название «сладости в тесте». Республиканское правительство было не на шутку обеспокоено растущим влиянием этой организации. В ее административный совет вошли открытые враги республики. Естественно, что Гамбетта, президент Совета, республиканец, занял позицию, направленную против Роялистского и Католического банка. В 1881 году держатели «сладостей в тесте» весело праздновали новогоднюю ночь. Несколько дней спустя их акции, тайно скупленные Ротшильдами, были выброшены на рынок. 28 января Всеобщий Союз прекратил свои платежи, однофамилец кондитера, директор Союза, был арестован, Всеобщий Союз распался. Мопассан настолько хорошо был осведомлен об этой истории, что 25 января рассказал об этом финансовом седане на страницах Голуа в таких выражениях, которые не оставляли сомнений насчет его истинных симпатий. Бесчисленное стадо двуногих баранов, называемых деловыми людьми, исчезло в волнах спекуляций. Эта история особенно поучительна. Весь спекулирующий Париж во имя религии, до которой ему столько же дела, сколько рыбе до яблока, начал так называемую войну с евреями, размахивая новыми акциями под знаменем объединения. Действуя умело, союзники раздули цену на акции до фантастических размеров. И вдруг, неизвестно почему, этот клочок бумаги потерял всякую ценность. «Милый друг» построен на этом эпизоде. Персонажи «Милого друга» не столь конкретны. Вольтер, как и Дюруа, образ собирательный. Это и Мейер, и Фульт, и Ротшильд, и Каэн, Данвер. Равно как и та финансовая интрига и те исторические события, о которых идет речь в романе. Писатель всего-навсего заменил повсюду слово «Тунис» словом «Марокко». В 1864 году деловые люди Парижа живо заинтересовались Тунисом. Эрлангеры, в частности, разместили во Франции краткосрочный заем для одного из беев на губительных для Туниса условиях. В 1868 году Наполеон III приказал учредить высочайшую смешанную комиссию, в задачи которой входил подсчет всех государственных доходов Туниса и строгое их контролирование. Государства-соседи настороженно отнеслись к этому нововведению. Их давление на Париж было столь значительным, что уже в следующем году комиссия стала международной. 23 марта 1870 года тунисский долг Франции исчислялся в 125 миллионов. В 1880 году общество марсельских коммерсантов приобрело 80 тысяч гектаров тунисских земель. Итальянцы, не менее французов, заинтересованные в Тунисе, также вошли в игру. Их компания «Рубатино» вступила в жестокое соперничание с французской компанией «Бон-Гюэльма» при продаже с торгов железной дороги «Тунис-Ля-Гулет». Дорога досталась итальянцам, но французская компания решила в качестве компенсации присвоить железную дорогу от Безерты до Суса и право на строительство порта в Тунисе. Здесь начинается наиболее романтическая сторона этого дела. В июне 1883 года Франция неожиданно гарантирует тунисские акции. Тотчас же стоимость облигаций унифицированного долга возрастает более чем вдвое. Казалось бы, можно поздравить себя с тем, что честные владельцы облигаций вновь станут хозяевами своих денег. Не тут-то было. Уже давным-давно избавились они со значительными потерями от своих ценных бумаг, в то время как тайные скупщики приобрели облигации небольшими партиями, как в деле Всеобщего Союза. Машина сработала точно так же, как это описано в романе, когда министр Ларош-Матье, эталон парламентариев молодой Третьей Республики, согласно самому Мопассану, дает милому другу следующее указание.